Воду у берега сковал лед, тонкий и прозрачный. Дул резкий холодный ветер, грозно стонали на перевале сосны. В километрах в трех над берегом шел серый дождевой заряд. «Холодно», — сказал Кристо. Он подошел ко мне, оскальзываясь на покрытых пленкой льда камнях. «Мы пойдем дальше?» «Да, сейчас», — я тряхнул головой, отгоняя наваждение. Мне показалось на миг, что берегом идут несколько человек, как бывало ходили тут наши девчонки, чтобы надрать мидий. «А в вашей пещере точно есть кто-то?» Кристо вытер перчаткой мокрое от соленых брызг лицо. «Не знаю», — грубовато отрезал я, и Кристо обиженно на меня поглядел. Мне не хотелось объяснять, что теплится во мне какая-то болезненная идиотская надежда. Вот сейчас подойду к пещере, а наши все там и ждут меня, обязательно ждут. «Пошли», — почти приказал я, и, отвернувшись от мрачнеющих на глазах вод залива, первым двинулся в сторону перевала, того самого, с которого 4 года назад Сергей крикнул «Елки, море!». На перевале стоял крест. Очевидно, в солнечные дни, особенно при восходе, его хорошо было видно снизу, летящим черным силуэтом в небе. Но сейчас я понял, что это не дерево, только когда мы поднялись на 2/3 склона. «Это вы поставили?» Кристо приостановился, оглянулся, он лез впереди на меня. Я покачал головой. «Нет, при нас этого не было». Крест рос в хмуром небе. Казалось, он раздвигает серую пелену, нависшую над землей черным разрезом. Теперь я видел, что вокруг креста на высоту половины человеческого роста насыпаны черепа. Множество, не меньше 200. А когда мы подошли ближе, то стало видно, что это не сколобые со скошенной челюстью черепа урса. «Кто-то хорошо погулял», — заметил Кристо, трогая носком сапога один из черепов, расколотый наискось. Я наступил на другой череп, побалансировал, находя равновесие, подался вверх-вперед, потому что на кресте что-то было написано. На перекладине все еще поблескивали вбитые в дерево серебряные полоски букв. Это был чешский, и я, сосредоточившись и беззвучно шевеля губами, начал вчитываться в странно звучавшие на слух, но знакомые слова. 18 мая 1990 года здесь, на этом перевале, одержав победу над врагом в бою, пал князь Борислав Шверда, родился 1965-го. Ниже на опоре креста шли колонкой 11 имен и фамилий с датами. «Ты его знал?» — тихо спросил Кристо. «Да», — машинально ответил я, всматриваясь в имена и фамилии. «Наших вроде бы не было, но кое-кого я, кажется, вспомнил». «Это чех, его крепость была в скалах». Я махнул рукой. «Там, не очень далеко, мы вместе сражались. Май 90-го, это как раз когда мы начинали битву на Кавказе. Жаль, он был хороший парень, спокойный и твердый, как эти скалы». «Пойдем, Кристо». Мы обошли крест. Тропинки, к которой мы, бывало, выходили на перевал, просто не существовало. Она лежала внизу грудами щебня. Похоже, Ян взорвал ее порохом, но с тех пор появилась еще одна, петлей спускавшаяся в долину с другой стороны. И я вздрогнул, увидев на ней, на черно-зеленом диабазе, белесые штрихи букв, складывавшиеся уже в русские слова. «Зимой 91-го зимовали в нашем месте. Ушли в мае на северо-восток, если кому интересно. Люди отряда Норд, вятичи из Тамбовщины». «Полгода назад!» — вырвалось у меня. «Полгода назад!» «Это твои?» — быстро задал вопрос Кристо. Шмыгнул носом. Я кивнул. «Мы как раз встретились с Саней на Тихом, когда они отсюда ушли. Опоздал я!» Кристо тронул меня за плечо. «Если хочешь, мы пойдем по их следам. Они ведь должны были где-то остановиться на зиму». «Пошли к пещере», — вместо ответа сказал я. И только когда мы миновали надпись, добавил: «Нет, Кристо, мы зазимуем в пещере. Идти сейчас на север — это идти навстречу зиме».